Глава 34. Катя. В понедельник я собиралась на очень важную встречу, и не скажу, что была спокойна. Меня трясло после пятницы, никакие выходные не помогли. Клуб, Вадим, моя откровенность, эмоциональная, очень. Его признание, просьбы, мольбы. Не знаю, искренние ли или всего лишь удобные, но даже если честен был, если жалеет, страдает, любит еще, что это меняет? От того, что Вадим раскаивается, наша любовь не воскреснет, а доверие не восстанет из мертвых. Нас прежних больше нет, хоть сколько будет звать меня Мальвиной. А новое я и он — совсем другие люди. Дважды в одну реку не входят, а другая может быть обжигающей ледяной и совсем тебе не близкой. Мы потеряли друг друга. И я не думаю, что мне нужно его искать. А Вадим? Пусть делает, что хочет. Люди должны быть ответственны за свои выборы. Я знала, что за мной есть грех, бываю резка и излишне категорична, что нужно прощать, особенно если человек до сих пор бередит душу и отзывается в сердце. Нужно, конечно, нужно. Только если способен на это. А я не могла. Не чувствовала в себе способности сделать это и не страдать всю жизнь. И Вадим для меня больше не крепость и надежная опора. Возможно, я предвзята из-за обиды боли, что приняла от него, и он может стать верным мужем. Только не для меня. Я больше не вижу нас вместе. К радости или к печали, не знаю. Последний раз помадой по губам провела и решила, что довольно страдать. Есть дела поважнее, чем себя жалеть и мужика ругать. Я собиралась представить свой проект целой финансовой группе расчетливых скептиков, которые в мусорное ведро 90% предложений об инвестировании выбрасывали. Нужно эмоционально стабильной быть. За нами, женщинами, закрепилось когда-то, что рыдаем по поводу и без. И никак не открепиться. И прихорашиваться хватит, я их не красотой удивлять буду». Я позвонила Барсову еще в пятницу и сказала, что готова. Он очень оперативно отреагировал и назначил встречу на понедельник. Считала ли я, что могу Макса и его коллег убедить и поразить? Думаю, с их опытом это в принципе невозможно. Но попробовать нужно. А еще было интересно, что задумал Максим. Меня удивляло, что мужчина, привыкший к женскому вниманию, даже присытившийся им, так настойчив в отношении случайной любовницы. Даже деловые отношения не исключал, ко всему прочему. Вадим прав, Макс точно знает, кто я. И у него есть какая-то цель. Какая? Надеюсь, смогу выяснить. Позлить заклятого врага? Отомстить ему через женщину? Неважно, что мы уже совсем не близки. Тогда зашел бы уж через эту Вику Зимину... Она в последний год была женщиной Полонского. Может, конечно, все случайность, и Барсов просто удачлив, встретив именно меня на пляже. Конечно, рад такому повороту, но ничего криминального не замышляет. Я уже плохо понимала детали конфликта Вадима с этим джентльменом бокса. Что-то по спорту вроде бы, но никаких деталей. Может быть, удастся узнать. Нет, так нет. У меня другая задача. Я расправила невидимые складки на тонкой, как вуаль, черной блузке. Я решила одеться в деловой кэжуал. Никаких строгих юбок и острых шпилек. Скини, оверсайз пиджак и плоский ход. Мы молодые и современные. Темп жизни не позволял медленно передвигаться, как и туго соображать. На цветной я приехала за 20 минут до назначенного времени. Нервничала сильно. Я в первый раз на питче у инвесторов. А сколько там таких же, как я? У меня всего 15 минут, чтобы убедить их, что мои идеи в перспективе принесут прибыль всем участникам проекта. Блин. На ресепшн мне выдали пропуск, а лифт мягко доставил в офис The Firm UK. Два огромных этажа из стекла и металла, open space и люди. Много, много людей. Те самые белые воротнички. Я отвыкла уже. Давно в крупных компаниях не была. В вершину я королевой приезжала, сюда просительницей. Хм, это интересно. Тогда я была зависима, сейчас сама себе госпожа. И мне нравилось это. «Здравствуйте». Я подошла к администратору. «Меня зовут Екатерина Полонская, я...» «Здравствуйте, Екатерина Алексеевна», — улыбнулась она. «Вас ожидают». Вышла из-за большой стойки с логотипом компании. «Я провожу». «Спасибо», — немного смутилась я. «Какой теплый прием! Мы поднялись еще на один этаж и оказались в роскошной приёмной в стиле арт-деко. В современной интерпретации, естественно. Медово-золотистые оттенки, яркий орнамент, дерево и зеркала в тяжелых рамках. Ничего общего с динамичным стилем рабочего этажа. «Марина, гостья к Максиму Игоревичу». «Гостья? Интересно». «Как заботливо и предупредительно. Подозрительно даже». «Прошу». Секретарь поднялась, коротко постучала и распахнула передо мной тяжелые двери, оформленные в виде светящегося панно. «Да нет, это вряд ли». Макс говорил по телефону, стоя у окна. К нам обернулся. Мне жестом предложил присесть, секретарю, что должна подать напитки. «У него мелкий там, меньше ярда долларов. Это не имеет смысла». Примечание. Total Addressable Market – общий объем целевого рынка. Я поставила сумку с ноутбуком, но садиться не стала, обратив внимание на черно-белые снимки в солнцевидных рамках. Так ожидание будет менее неудобным. Понятно, что Максим занятой мужчина, но я почувствовала себя лишней. Я не сильно следила за искусством фотографии, но эти напоминали повседневную мозаику – из фрагментов которой складывалось лицо города. Или даже страны. Мужчина на велосипеде на фоне покосившегося деревянного забора, бабушка с цветами возле церкви и строители на мосту. И все в черно-белом цвете. «Это московский фотограф, да?» — уточнила, почувствовав, что Макс освободился и остановился рядом, чуть позади. «Да, Борис Назаренко. Здравствуй, Катя». «Здравствуй». Я обернулась и прямо на него посмотрела. Макс стоял достаточно близко и не отступал. Я тоже не собиралась. «Мои 15 минут уже начались», — не сдержала сарказм. «Мы работать будем? Или, может, от меня какого-то яркого перформанса с раздеванием ждали?» «Да, я не доверяла Максу Барсову. Сейчас особенно». «Нет», — он посмотрел на часы. «Они начнутся через 5 минут. Пойдем. 1-0 в его пользу. Я была приятно удивлена, увидев в большой переговорной нескольких мужчин за столом напитки и интерактивный экран. «Обнажёнка отменяется? Отлично». «Удачи», — шепнул и сел во главе длинного стола. Я подключилась к серверу и открыла свою модную презентацию. Просто о сложном. «Екатерина, расскажите нам о вашей идее». Открыл мое время Макс. Меня сразу отпустило напряжение. Удивительно даже. У него такой умиротворяющий тембр голоса и манера говорить. Аж дышать легче стало. Выступала я складно и уверенно. Кухню общепита успела узнать отлично. А о своем детище могла ночью и с закрытыми глазами рассказать. «Благодарим за печь», — подвел итог Макс. «У нас есть несколько вопросов». Он замолчал, и слово взял мужчина в серой футболке, в модных очках, массивных часах и черных конверсах. Обычный такой. Меня, в принципе, слушали не строгие банкиры в костюмах-тройках с тяжелым взглядом гипнотизера, а достаточно молодые люди. Вспомнился даже Марк Цукерберг. «На улице встретишь и не подумаешь, что перед тобой медиамагнат». «Екатерина, у вас не инновационный бизнес». «Так почему мы должны вкладывать деньги в вас, если можем создать клон с нуля или вложиться в конкурентов с опытом длинных раундов?» «Ой-ой-ой». Примечание. Этапы длинного инвестиционного финансирования. «Вы правы, у меня есть преимущество перед инновациями. Человек может прожить без умных часов и разблокировки телефона отпечатком пальцев, а без еды нет», — улыбнулась я. Мужчина хмыкнул в ответ. У него наверняка часы даже магнитные бури и время на Марсе спрогнозировать могли. «Успешность моего проекта — это не вопрос, это данность. и я щелкнула кликером, возвращаясь к операционной прибыли. А темпы и масштабы расширения – это вопрос не если, а когда и с кем. Надеюсь, что с вами. Он кивнул и что-то записал в iPad. У меня тряслись поджилки, а к губам приклеилась полуулыбка. «Скажите, Екатерина, вот теперь слово взял Макс. Если завтра конкуренты начнут продавать ваш самый топовый продукт, что будете делать?» «Ха, а вот этого быть не может». «Не смогут», — уверенно ответила. «Их продукт будет суррогатом, потому что у них нет моего технолога и никогда не будет». «Ему могут предложить большее», — достаточно цинично заметил Макс. «Мой гуру уникальных технологий — моя бабушка», — доверительно произнесла и показала на яркое название «Баба Маша печёт». «Я у нее единственная внучка. Ей 83, и за 4 месяца в Инстаграм у нее больше 100 000 подписчиков». Примечание. Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. «У кого-нибудь из нас есть только?» — эмоционально спросила. «У меня лично нет». Мне, естественно, не ответили о количестве фолловеров, наверное, их меньше все-таки. Но, по крайней мере, я их рассмешила. Если что, в стендаперы пойду. «Хорошо», — начал еще какой-то мужчина, выглядевший строго. «Последний вопрос. Почему вы пришли именно к нам?» «Мне назначили встречу в Яндекс.Еда, но я перенесла ее на завтра. У вас менеджмент приятней». Макс чуть дернул головой, а я стрельнула в него взглядом. «А что? Я ведь не сказала, что переспала с VP и за это получила шанс. Все по-честному». «Не заставляйте меня идти к ним». И я постаралась улыбнуться максимально обворожительно. «Женские повадки. Что с меня взять?» «Благодарим», — произнес Макс. «Мы с коллегами обсудим и сообщим свое решение». «Спасибо за внимание», — выдохнула я. «Даже если с этими господами не выйдет, то буду искать еще, и обязательно найду. Это крутой опыт. Мне нужно уметь привлекать деньги идеей». «Ты была великолепна», — услышала и резко обернулась. Пока я прокручивала в голове вопросы и придумывала более оригинальные ответы, все вышли. Мы с Барсовым вдвоем остались. «Это значит, да?» «Да». Меня прошила радостная нервная дрожь. «Да». «Но будут оговорки». «В смысле?» — нахмурилась я. «Почему ничего и никогда не бывает просто?» «Эх». «Мы пригласим финансистов и юристов. Ты тоже должна будешь проверить договор. Это стандартная процедура для новых проектов. Мы разделим миллион на 2 транша, каждый длиной в полгода. Второй получишь, если покажешь рост в первом полугодии. А первые 50% из него будут кредитными деньгами и подлежат возврату в течение следующих 2 лет. Это наши условия новым партнерам. «О, то есть $250 000 нужно будет вернуть в любом случае. Нужно посоветоваться с умными людьми. Деньги большие, но я ведь собиралась кредитоваться и уж никак не планировала банкротиться». «Я поняла», — задумчиво ответила. «Это справедливо, спасибо». Я глаза на него подняла и уточнила на всякий случай. «Надеюсь, это не по личным мотивам?» «Каким таким личным? Ничего такого не помню». «Правда?» «Мило, конечно, но я не о Маврикии». «То есть совсем не важно, что я была женой Вадима Полонского?» «Даже так». Он очень остро на меня посмотрел и ответил. «Неважно». «Может, теперь мне нужно обвинять тебя в высиживании?» Я изобразила кавычки, хотя, признаться, сама в это не верила. «Не похож он на интригана». Макс сокрушенно голову опустил. Понял, наконец, что это даже звучит глупо. Но неужели у него совсем не было умысла? «Ты ведь позвонил с извинениями, когда узнал, кто я, правильно?» «Отчасти», — согласился он. «Какая я проницательная». «А ведь мне хотелось ошибиться». «Это удивительное совпадение», — продолжал Макс, затем подал мне стакан воды. Действительно, после длинного спича и сессии вопрос-ответ в горле пересохло. «Я хотел узнать тебя. Поговорить, понять. и понял. Что? Что у дыма хороший вкус на женщин. Всегда был. Дыма? Он так просто по-свойски говорил о Вадиме. Я скривилась, вспоминая, какие барышни обитали в его компании, когда я убегала и отказывала ему. Ничего там удивительного. Так что вкус у него, как у всех мужчин, разнообразный. «Я про тех, которые что-то значили для него», — угадал мои мысли Макс. «Что между вами произошло?» «Интересно», — шутливо подмигнул мне. Я промолчала, не без этого. «Давай поужинаем, и я расскажу». «Не хочешь, не говори», — дёрнула плечом я. «Не нужно мной манипулировать. Я могу согласиться на ужин только потому, что хочу, а не чтобы секреты выведывать». «А ты не хочешь?» — тихо спросил Макс и очень ласково до волос дотронулся. «Они очень красивые». Я смутилась от вполне невинного комплимента и от прямого взгляда тоже. У Макса были очень яркие и выразительные глаза, и он позволял мне читать в них, что я интересую его как женщина. «Катя», — он поймал мою ладонь и медленно к себе притянул. «Я думаю о тебе постоянно». Я не верила. С самого Маврикия. Не верила, но из объятий не вырывалась. От Макса исходила совсем другая энергетика, нежели от Вадима. Менее резкая и взрывная, но была общая мужская страстность. «Нет», — честно признался. «Там было приключение, приятное, как сон, не более. А сейчас ты настоящая». Он склонился ко мне, щекоча кожу дыханием. «И я реальный». Мучительно нежно губы накрыл, и я схватилась за широкие плечи, чтобы в пропасть не улететь. Я не просто позволяла себя целовать, я отвечала ему. Даже когда нежность сменилась жадной бурей, когда впечатал меня в сильное тело, пахом напряженным вжался. Я не понимала себя. Мое тело реагировало на Вадима так же еще пару дней назад. А сейчас покорялось другому мужчине. Неужели я перестала самой себе хозяйкой быть? «Хорошо», — рвано произнесла, оторвавшись от хмельных губ. «Давай поужинаем. Нужно притормозить». «Упрямая», — хмыкнул он. «Мы взрослые и свободные. Нас тянет друг к другу». Партнеры не должны вступать в близкие отношения. Я выскользнула из объятий и схватила сумку. «Пора уходить». «Ты сейчас вынуждаешь меня отказаться от инвестиций?» «Нет, я не могла себе этого позволить. Откажись от меня». «Не хочу». «А я сама этого хочу?» «Сегодня?» — спросил и очень откровенно по мне взглядом прошелся, лаская, вспоминая. «Нам ведь было хорошо тогда, обоим». «Нет, в пятницу я позвоню», — мягко прервал. «Значит, соскочить мне не удастся». На работу я не поехала, хотелось дома побыть. Вероничка сегодня на тренировку не пошла, после насыщенных выходных в культурной столице отдохнуть нужно. Их даже в школе не мучили и отпустили после трех уроков. Я соскучилась очень. С ней я точно знала, что нужна искренне, кто мой дом и моя безграничная любовь. «Что это?» Изумленно на стену рядом с дверью посмотрела. Кто-то приделал к ней миленький почтовый ящик, белый с розовыми и зелеными нарисованными бантами и сердечками. Чтобы наверняка, ведь на такое язык не повернется ругаться. Неужели дочка придумала? А Елена Ивановна как согласилась? Такое на клей не приделаешь. Им помогал кто? Здесь еще какая-то кнопочка в виде маленького цветка с сердцевиной, изображавшей подушечку пальца. Всё-таки инновации везде. Я нажала, и открылась подножка с письмом. Ничего себе. Я забрала его, и она сама захлопнулась. Пожелтевшая, состаренная бумага с запахом чернил и сирени, скрепленная красной восковой печатью. Я ничего не понимала. «Ника!» — позвала, войдя в дом. «Никусь!» «Привет!» Она выбежала и подставила макушку для поцелуя. «Как дела?» Как-то подозрительно невинно поинтересовалась. «Ты знаешь, что это?» Я показала ей письмо. «Нет». и глаза так выразительно округлила. «Елена Ивановна, а вы знаете?» Я пристально на няню посмотрела. Она губы поджала, видно, боролась с собой. «Катерина, сама посмотри». «Ладно». Я пальто скинула и прошла в спальню. Печать сломала стремительно. Я знала, чьи это проделки. Няня наша только перед Вадимом робела. Он для нее большой человек из династической семьи политиков и чиновников. Она за его отца голосовала, когда много лет назад его мэром выбрали. Полонский для нее как человека с телевизора. Я вздохнула тяжело и взглядом по бумаге пробежала. Письмо было написано от руки, и я безошибочно узнала почерк. Резкий, в разлет, с крутым наклоном. «Любимая, я знаю, что ты не хочешь меня слушать и не хочешь говорить со мной. Я попробую тебе писать». «Писать? Вадим тратит драгоценное время на письма от руки? Удивительно». «Я не буду утомлять тебя нытьём». Я хмыкнула. Стиль Вадима чувствовался. «Что он мне хочет рассказать? О своих похождениях? Об этом мне знать совершенно не хотелось». «Я хочу рассказать тебе историю любви и спасения. Жил-был эгоистичный и капризный мальчишка, с детства не знавший отказа. Родители потакали и ублажали, взращивали в нем гордыню, чувство собственной исключительности. Наверное, поэтому их никогда не было дома. Боялись маленького монстра». Вадим нарисовал улыбочку, но мне смешно не было. Ирина Владимировна и Александр Иванович строили головокружительную карьеру и пополняли свой бюджет огромными ресурсами государства. Им не до сына было. Этому мальчику никогда и ничего не нужно было добиваться. Все само в руки плыло. Он и никогда не интересовался, что такое хорошо, а что такое плохо. Хорошо ему, плохо плевать кому. Границы дозволенного неумолимо стирались, а детские игрушки сменились взрослыми. Особенно интересно было играть с людьми. Это было легко, когда не ценишь, не потеряешь. Ему было 15, когда в первый раз получил сдачи за жестокую шутку. Тогда он в первый раз почувствовал боль, а вместе с ней жгучий интерес. У него появился первый настоящий друг и радость, которую не могли подарить деньги. Спорт. Капризный мальчишка узнал, что такое труд, упорство, настоящая цель. Пот, злые слезы, сбитые в кровь кулаки. Дружба, верность и наставник. Взрослый, которому важно сделать тебя человеком, бойцом, мужчиной. Он указал капризному мальчишке путь, а как по нему идти – личный выбор. Расталкивать кулаками или уступать дорогу. Мальчик стал юношей. Обласканный победами, вниманием, обожанием, он четко понял, что деньги – ресурс, который нужно грамотно использовать, потому что все покупается и продается. Но самая главная инвестиция – он сам. Он повзрослел и принял правила игры, которые работали в его мире. Капризы сменились эгоизмом, идеалы – скептицизмом, а гуманизм – цинизмом. Привитые наставником понятия чести и достоинства вместе с уходом из спорта трансформировались под цели и задачи, необходимые для достижения конкретных благ. А мораль стала серой. Власть, успех, деньги – главное. Все остальное – приложение к нему. Страсть, секс, вожделение – большего было не нужно. Любовь – что-то призрачное и совершенно бесполезное. У него была идеальная, рационально выверенная и спланированная жизнь, прямой дорогой на вершину могущественного Олимпа. Он так бы и прожил ненастоящим человеком, если бы холодной ночью его не столкнули лицом к лицу с земным ангелом. На этом текст обрывался. Я сложила письмо, убрала подальше и ушла в ванную. Включила воду и насыпала ароматной соли. Я многое знала о Вадиме. Не все, конечно, но достаточно. А читать это вот так, словно в душу заглядывать. Я не понимала, что чувствую. Не знала, как к этому относиться. Вадим не был злым, жестоким, бесчувственным. Он неплохой человек. Но когда мы познакомились, первые ассоциации — поверхностный, жесткосердечный, обесценивающий все, что не вписывалось в его картину мира. Сейчас он другой. Даже после его предательства я не могла сказать, что капризный мальчишка в его голове правит балом. Но иногда садится за пульт. Вадиму полезно будет укротить эту часть себя до размера воспоминания. На этот раз без меня. Я разделась и в зеркало посмотрела, порывисто вытерла набежавшие слезы и легла в теплую воду. Без меня.